Как передает южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюз», 24 мая жители уезда Сунджу и города Кинчон, провинции Северный Кюнсан и комитет чрезвычайных мер по защите Сунджу, святыни исконного буддизма, устроили в селе Сусун власти Чожон уезда Сунджу пресс-конференцию, на которой выступали за прекращение работы радара СААТ и отмены размещения СААТ.